Сараевское покушение. Первые предчувствия большой войны в Европе, вероятно, появились сразу после 1871 года, после поражения Франции в войне с Германией Бисмарка. Было очевидно, что Франция не смирится с национальным позором, с утратой территории, с усилением Германии. И подготовка реванша началась задолго до выстрела, прозвучавшего в Сараево июньским утром 1914 года. Страны Европы постепенно притягивались к разным полюсам. На одном из них стояла Франция, на другом — Германия. И в Берлине, и в Париже плелись дипломатические интриги, главной целью которых являлось приобретение союзников и ресурсов для ведения войны. С некоторыми союзниками уже было все ясно. Франция могла рассчитывать на Англию, Германия — на Австро-Венгрию, за прочих же еще предстояло побороться. В 1881 году сербский король Александр Обренович заключил тайную военную конвенцию с Австрией. В Париже, где внимательно следили за ситуацией на Балканах, это восторга не вызвало. Почти через четверть века сербские офицеры из тайной организации «Черная рука», возглавляемые полковником Драгутином Дмитриевичем по кличке Апис, в ночь с 28 на 29 мая 1903 года ворвались в королевский дворец и устроили там резню. Были убиты король Александр, королева и несколько их приближенных. В результате переворота к власти пришла династия Карагеоргиевичей, ориентировавшаяся на Францию. А воодушевленная первым успехом «Черная рука» принялась за создание сети тайных просербских организаций на Балканах. Одна из таких организаций стала «Объединение или смерть», тесно связанная с сербскими организациями Боснии и Герцеговины, в частности, «Молодой Боснии» Млада Босна. Ей руководил из Белграда все тот же Драгутин Дмитриевич, к тому времени шеф сербской военной разведки. В воскресенье 28 июня 1914 года был назначен визит в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, наследника австрийского трона эрцгерцога Франца Фердинанда. Уже накануне по городу поползли слухи, что во время визита эрцгерцога должно что-то случиться. Прибыл поезд. Эрцгерцог с супругой уселись в автомобиль. Приехавшие тем же поездом агенты охраны остались, неизвестно почему, на вокзале. Кортеж двинулся по улицам Сараева, впереди шла машина бургомистра. Ярко светило солнце, весь город утопал в цветах, черно-желтых флагах Габсбургов и красно-желтых боснийских. Из окон домов свисали яркие ковры, на каждом шагу виднелись портреты Франца Фердинанда, горожане в праздничных костюмах приветствовали наследника престола. Внезапно шофер эрцгерцога Лойко боковым зрением увидел, как одетый в черное человек бросил в их направлении какой-то предмет. Лойко мгновенно нажал педаль газа, и машина рванулась вперед. Предмет упал на свернутую крышу автомобиля позади эрцгерцога, а затем скатился на мостовую. Оглушительный взрыв прогремел под колесами следующего автомобиля, в котором ехали высшие офицеры. «Стой! Стой!» — закричал эрцгерцог, но Лойко помчался дальше и остановился только в безопасном, по его мнению, месте у ратуши. Там, в окружении войск, построенных в каре, была назначена первая торжественная встреча с отцами города. Не обращая внимания на окружающих и не отвечая на вопросы, Лойко сошел со своего места, чтобы осмотреть автомобиль. Несколько осколков попали в верхнюю часть бензобака, но не пробили его. Другие — в левую половину кузова и свернутый вверх. Эрцгерцог вполуха выслушал приветствие бургомистра и спросил иронически наместника: «Как вы думаете, будет сегодня еще одно покушение на меня?» Кортеж двинулся дальше. До сегодняшнего дня не ясно, почему ведущая машина колонны, ехавшая с максимальной скоростью, на углу улицы Франца Иосифа неожиданно свернула вправо. В Впоследствии шофер бургомистра объяснил это непониманием маршрута. «Стой, не туда! Поезжай прямо, скорее!» — закричали лойки, находившиеся в машине генерал Патиорик, граф Гаррах и Эрцгерцог. Растерявшийся шофер нажал на тормоз. «Автомобиль эрцгерцога неожиданно остановился почти напротив нашей группы», — вспоминала в 1994 году 102-летняя чешка Хелена Навратилова-Плешутова. «Мы были изумлены. В нескольких шагах от нас молодой человек в темной одежде вынул из кармана револьвер и начал стрелять в направлении автомобиля. Наступило общее замешательство. Люди с криками побежали в разные стороны. Никогда не забуду все увеличивавшегося кровавого пятна на белом платье эрцгерцогини и свой ужас. Я видела, как полицейские волокли по земле покушавшегося, его лицо было бледным. Вечером я боялась выйти из дома. По улицам ездили патрули конной полиции, весь город был охвачен страхом. Звонили колокола всех церквей. Мусульмане и хорваты вышли на улицы с портретами убитого Франца Фердинанда, кричали «Долой сербов! Долой банду убийц!»